медленно двинулся к ней, не обращая внимания на револьвер в ее руке. Ему не приходило в голову, что девушка может убить его. Радостная улыбка сияла на его лице, руки протянулись вперед приветственным жестом. «Стреляйте!» — дико закричал Майкл. «Ради бога, скорее стреляйте!» Адель колебалась секунду и спустила курок. Выстрела не было. Револьвер, найденный ею на полу пещеры, заржавел, механизм не работал. Она повернулась, чтобы бежать, но руки старика обвились вокруг нее и увлекли назад. «Подожди, милая! Вдова сейчас станет вдовцом, и вы будете первой невестой вдовца!» Адель пыталась высвободиться из крепких объятий, но старик поднял ее на руки и понес. Девушка почувствовала, что странное бессилие овладевает ею. Она сохраняла ясное сознание, но не могла пошевельнуть рукой, не могла произнести ни слова. Майкл, делая отчаянные усилия, чтобы сорвать наручники, мысленно молил Бога, чтобы она потеряла сознание, чтобы обморок избавил ее от предсмертных мук. «С кого же теперь начать?» — пробормотал старик, нерешительно почесывая лысину. «Пожалуй, лучше будет, если красавица покажет путь другим. Это, кстати, избавит ее от излишних мучений. Но...» Он задумчиво посмотрел на полуживое тело, распростертое на помосте, поправил его и положил голову так, чтобы шея приходилась под ножом. Рука его тронула рычаг, приводивший в движение смертоносное лезвие. Но какая-то мысль мешала старику. Он остановился и опять нерешительно почесал голый череп. «Ладно, вы подождете», — произнес он, снимая полуживую от страха жертву с помоста. До слуха Майкла из глубины подземелья донеслись странные звуки. Кто-то двигался по катакомбам. Старик тем временем опять переменил решение. Он поднял бесчувственного Пенна и снова положил на помост. Майкла удивило, что палач бросил жертву так небрежно. На секунду спустя он понял, что отвлекло внимание сумасшедшего старика. Что-то ползло по полу пещеры. Громадное, мохнатое, злобными глазами пожиравшее палача. Бах! Шерсть орангутанга была испачкана кровью, голова обсыпана серой пылью. Зверь остановился, обнюхал свисавшее с помоста тело и ласково коснулся лапой лица баронетта. Стремительно повернувшись, он бросился на Лонгволя, и старик упал на землю, тщетно защищаясь. Бах подмял его под себя и сел на грудь, рыча, яростно взвизгивая. Сильным движением он вдруг поднял громадное тело старика в воздухе, снял свободной рукой Пенна с помоста и положил Лонгволя на его место, лицом вниз, с затылком под лезвие гильотины. Майкл, онемев от ужаса, следил за обезьяной. Бах однажды был свидетелем казни. Отсюда, из этой пещеры, он бежал в ту ночь, когда Фосс был убит. Получеловеческая мысль орангутанга запомнила подробности казни. Майкл видел, как Бах старался припомнить мелочи и порядок процедуры. Опустив деревянную раму, он зажал ею затылок охотника за головами. В этот момент Майкл услышал шум над собой, взглянул вверх и увидел, что люк в гостиной открылся. Бах тоже слышал шум, но слишком был занят, чтобы прервать работу. К Лонгволю вернулось сознание. Он отчаянно замотал головой, стараясь освободиться. Мгновение спустя он понял неизбежность судьбы. Мысль его напряженно искала фразу, которая мог бы достойно сопроводить свой конец. «Исполнен долг, завещанный. К тебе взываю, мститель!» Бах дернул рычаг. Короткий хлюпающий звук ножа и хряск костей оборвал предсмертную речь безумца. Инспектор Лайль, стоя над люком, видел, как сверкнуло смертоносное лезвие. и в ужасе застонал. Но снизу до него донесся знакомый голос –